Родительская суббота. Когда-то у Нинковича из села Б был большой дом, крепкое хозяйство. Но в какой-то момент в этой семье вдруг все поумирали, и за несколько лет не осталось никого, кроме Стояна Нинковича, последнего главы этой некогда большой и почтенной семьи. Чтобы его род окончательно не угас без свечи, Стоян женился на хорошей и добродетельной девушке, круглой сироте, у которой никого и ничего на свете не было. Никто так не любит друг друга, никто не живет лучше, чем Стоян и Нера. Так говорили все их знакомые. Но недолго продлилось их счастье, неполных 2 года. Стояна внезапно поразила какая-то тяжелая болезнь, и через неделю он навсегда закрыл глаза. Бедная Нера осталась одна с мальчиком в колыбели. Она растила своего маленького сына и берегла его, как каплю воды на ладони, как зеницу ока. Ему уже исполнилось 3 года. Вырос ребенок, как золотое яблочко, крепкий, здоровый и такой веселый, разговорчивый, живой, толковый. У бедной Неры о нем только и разговор. Он — вся ее радость, весь мир. Из любви она и имя ему дала красивое, радостное — Раде. Целыми днями с ним возится, одевает его нарядно, ласкает, тетешкается. Можно сказать, и сама с ним стала, как ребенок. Часто бедная женщина думала: «Боже, прошу тебя, пусть этот мой единственный ребенок выживет, хоть будет кому мою могилку навестить». И вздыхала, и как будто с тревогой смотрела на своего Ради. А малыш Ради повиснет у нее на шее, обнимет, поцелует и болтает что-то. Голосок у него как маленький колокольчик. Он ее разговорит, развеет, и она снова с ним начинает шутить и веселиться. Часто к ней заходят добрые женщины из соседних домов. Тоже не могут насмотреться на такого прекрасного ребенка. Нера им жалуется на свое одиночество. Нет у нее никого, так она несчастна. Вспоминает счастливые дни, которые она прожила со своим честным Стояном, и слезы по лицу текут. Соседки утешают ее и говорят: «Молись Богу, Нера, чтобы пожил твой ребеночек. Счастья тебе!» Пришел праздник, вербное воскресенье. Нера нарядила маленького Ради, красивый, как цветочек. Он так разрезвился, ничего уже не соображает. Бегает по полю с детьми, смеется, играет. Иногда залетит в дом, как бабочка, ласкается к матери, обнимает, болтает и опять к детворе. Было уже за полдень. К Нере зашли поболтать знакомые — Мара и Пава. Праздник же. Они спрашивают: «А где наш маленький Ради?» «Играет с детьми». «Хорошо, главное, чтобы живой и здоровый», — говорит Пава. «Повезло тебе, Нера», — говорит Мара, — «что Бог тебе такого послал. Бедняжка Миля, наша крестница, у нее был ребеночек, вот как твой Ради. Ему солнышко голову напекло, и Бог его назад взял». «На все воля Божья», — сказала Пава со вздохом. «В этом году из-за проклятой жары погибло столько детей», — добавила Мара. «Прямо эпидемия какая-то». Тут вбежал в дом маленький Ради, весь разгоряченный. Принялся бегать по комнате, потом вокруг стола, бегает, бегает, прямо боязно, упадет, покалечится. «Тихо, Ради», — успокаивает Нера, потому что он им уже мешает разговаривать. Ребенок все бегает, вроде и не слышит. «Да успокойся, сынок, что ты все бегаешь?» — повторяет Нера. «Я хочу к папе, мама, хочу к папе», — отвечает Ради и бежит вокруг стола. «Хватит, Ради, успокойся уже, Ты уже побегал на поле? Я хочу к папе, мамочка. Бог с тобой, солнышко. Куда к папе, говорит Нера, а у самой сердце замирает. Мама, а какой сегодня день? Спросил вдруг Ради и остановился ненадолго. Воскресенье, сынок. А завтра? Понедельник. А послезавтра? Вторник. А потом? Среда. А потом? Четверг. А после? Пятница. Ха-ха-ха, засмеялся маленький Ради, но как-то необычно, чудно, так что все переглянулись. Он смеялся, смеялся, уже задыхается от смеха и опять начал бегать вокруг стола и кричать: «Хочу к папе! Хочу к папе!» Соседки прекратили разговор и смотрят на него. Он бегал, бегал, потом снова остановился и спрашивает: «Мама, какой сегодня день?» «Вторник, сынок», — отвечает папа в шутку. «А завтра?» «Среда». «А послезавтра?» «Четверг». «А потом?» «Пятница». Маленький Ради опять задохнулся от смеха и побежал вокруг стола. «Господи, да что с ним такое сегодня?» — сказала Нера, и ее охватило дурное предчувствие. Соседки тоже ничего понять не могут. Они испуганно встали и ушли, потихоньку говоря между собой: «Помоги ей, Господи!» До самой темноты маленький Ради все никак не мог угомониться. Но неугомонность эта была тоже необычная, а какая-то чудная, непонятная. Уже и сумерки спустились. Маленький Ради упал к матери на колени и усталым, охрипшим голоском говорит: «Мама, у меня голова болит». «Пройдет, сокол мой», — сказала Нера и обняла его. И правда, он весь горит, как в огне, и дышит тяжело. «И спина болит, мама». «Ну ты много бегаешь, солнышко, ты весь день в поле бегал». «Но, мамочка, милая, у меня очень болит голова», — прошептал Ради и прижался лбом к руке Неры. «Хочешь, сыночек, мама тебя уложит спать, и все пройдет?» «Нет еще, мамочка, я спать не хочу». «А завтра пятница?» «Нет, сынок, это позже. Завтра понедельник. Потом еще 3 дня, потом пятница». Маленький Ради снова улыбнулся. «А что ты, золотко, все спрашиваешь про пятницу?» «Не ругайся, мамочка. Пятница — хороший день, такой хороший день. И папа придет забрать меня». «Куда, сынок?» — спросила Нера дрожащим голосом. «Далеко, далеко». «Далеко», — говорит маленький Ради, все тише и тише. «Ради, сынок», — позвала его Нера и приподняла ему голову, а она вся горит, как в огне. «Видишь, ты уже дремлешь, хочешь спать лечь?» «Да, мама». «Ох, как у меня болит голова, как болит!» Нера вздохнула, отнесла его на постель и уложила. «Ох, мама, как я устал!» — едва слышно прошептал Ради. «В пятницу я встану и пойду с папой далеко, далеко, далеко». И бредить начал. Прошло 3 дня. Малышу Ради все хуже и хуже. Никого не узнает, даже маму не узнает. А как хоть малость придет в себя, только шепчет еле слышно: «Голова, ох, как голова болит!» Бедная Нера не отходит от его постели, не спит, глаз с него не сводит. От страха за единственного ребенка, почитай, онемела, не говорит почти. Мара и Пава не отходят от нее. Подбадривают ее, разговаривают, но все напрасно. Ради все хуже, а она все грустнее. Ни лекарства, ни уход не помогают. В четверг, в самую ночь, пришел доктор еще раз навестить маленького пациента. Нера смотрела на него с какой-то отчаянной надеждой, как на Бога, как на святыню. Доктор осмотрел его и с сомнением пожал плечами. «Что с ним, доктор?» — едва выговорила бедная женщина. «Довольно тяжелый случай. «Берегите его», — тихо сказал доктор. Теперь этот добрый и приятный доктор показался бедной матери чернее и страшнее черта. Она закрыла лицо руками и глухо застонала. Уже пропели третьи петухи. Звезда денница высоко поднялась, почти светает. Маленький Ради весь измучился. Бедняжка Нера все его устраивает поудобнее, чтобы он хоть немного успокоился. Наконец взяла его на руки. Ради пришел в себя и говорит: «Мамочка, милая, я сейчас уйду. Вон папа, видишь?» У Неры так слезы и потекли. «Видишь эту звезду, мама?» — говорит малыш и показывает пальчиком. «А палец уже желтый, как восковой. Я туда пойду. Но это далеко». «А как же мама, солнышко?» — еле выговорила Нера. «Не плачь, мамочка милая», — утешает ее Ради, так рассудительно, так разумно, что впору сильнее плакать. «Туда все равно придется однажды уйти. Я помолюсь доброму Богу, чтобы он хранил тебя». Тут Ради ее обнял и прильнул к ней. «Папочка зовет меня». «Я сейчас, папочка». «Сейчас», — говорит Ради все тише и тише, а ручки уже холодные, как лед. Бедная мать положила его обратно на кровать. Он снова протянул к ней ручки, головка склонилась на грудь, а на губах расплылась слабая улыбка. Через несколько мгновений загорелась свеча маленького покойника, смешивая свой свет с рассветным. А печальный голос скорбящей матери завел еще более печальную песню. Нет в мире скорби сильнее материнской. Осиротевшая Нера, как одинокий камень. Приходят к ней добрые женщины, разговаривают с ней, утешают, но нет никого, кто бы смог утешить горе скорбящей матери. Весь долгий день сидит, как каменная, ни словечка не скажет, словно бы ничего не слышит, никого не видит. С восходом солнца, а бывает и до солнца, она уже на кладбище. Падает на могилу своего Ради с такой тоской, будто и сама хотела бы туда лечь. Только тут немота с нее сходит. Причитает, скулит, как щенок. Даже самые жестокосердные люди, проходя, отворачиваются, слезу утирают. Там она воет, пока не выбьется из сил и голос не сорвет, и возвращается потихоньку домой, неслышно, как тень. По дороге раздает беднякам поминальные угощения за упокой души. Дело было накануне родительской субботы. Целый день бедная Нера готовила поминки своему Ради. Пусть еще с вечера будет готова. Завтра ей рано на кладбище, там будет много людей. Всю эту печальную ношу она положила на стол в комнате, на тот самый, вокруг которого так странно бегал маленький Ради. Ночь уже давно наступила. Тихая ночь, ни ветерка. Только иногда луна проглядывает сквозь тонкие бледные облака. Свечи перед иконой давно погасли. Комната ярко освещена лунным светом. Облаками все сильнее затягивает, но они бледные, тонкие, так что все видно. Бедняжка Нера прямо так, одетая и готовая, присела на край кровати. Усталость ее одолела, а она все смотрит. Можно сказать, как будто проснулась. Видит своего Ради, как он играет, подлетает к ней, ласкается, обнимает ее, веселый, улыбается ей. Она его поднимает на колени, целует, гладит по черным, как грачиное перо, нежным волосенкам. Видит его больного-прибольного. Приносит ему лакомство, ищет лекарства, приводит врача, лечит его, пытается вырвать его у смерти. Но все напрасно. В конце концов провожает она его с грустным «Святый Боже» в новый вечный дом. О, как темен этот ужасный дом! Глаза ее наполняются слезами. Она больше ничего не видит. Густая тяжкая тьма ее окутала. Еле дышит. Неизвестно, сколько это продолжалось. И вдруг видит красивую полянку, всю поросшую цветами, а на ней столько ребятишек, не счесть. И все красивые, боже, как цыплятки, веселые, как бабочки. Ее Ради стоит в сторонке, опустил голову, сутулился. «Что такое, сыночек милый?» — она его спрашивает. «Где ты, мама?» — отвечает Ради, а в глазах у него блестят слезы. «Ты же видишь, все мамы навестили своих детей, а тебя все нет?» «Господи, ох, беда, беда!» — вскрикнула Нера и очнулась. «Уже светает? Ох, беда, опоздала я!» Поскорее взяла приготовленное и поспешила на кладбище. Нера быстро добралась до кладбища. Торопилась, никуда не оглядывалась. Зашла на церковный двор и поспешила прямо к могилке своего Ради, чтобы раненько его проведать. После пойдет в церковь помянуть его. Пала на могилу и стала причитать. Да так жалостно, что и камень бы разжалобила. Долго бедняжка плакала. Потом медленно поднялась и огляделась. А на кладбище никого? «Надо же! Никого нет!» — подумала она невольно. «Неужто не родительский день еще?» И действительно, был еще не день, просто лунный свет пробивался сквозь тонкие бледные облака, и светло было почти как днем. Несчастная мать вся содрогнулась. Одна в такое-то время, ночью, на кладбище. Ей все не верится. Повернулась потихоньку и пошла к церкви. Может, в церкви уже люди собрались? Подошла? Нет. Закрыта церковь. Тишина, глухо все. У Неры мурашки по спине побежали. Она потихоньку пошла через церковный двор. Двор ей тоже показался каким-то необычным. Смотрит, а в ворота как раз заходит процессия. Несут кого-то хоронить. Присмотрелась, и точно похороны. Впереди шкалеры с подсвечниками, а за ними священники в рясах. За ними носилки, покрытые черной тканью, за ними люди. Женщины, мужчины, не сосчитать. До ее ушей донесся невнятный гул, как будто поют печальное «Святый Боже». Она отошла немного в сторону и пропускает их. Присмотрелась. Попы незнакомые, шкалеры незнакомые, мужчины, женщины. Никого не знает, сплошь чужие, странные лица. Неру как горячим ветром обдало, всю бросила в пот и в ушах зашумело. Бросилась она к воротам, а у нее ноги подкашиваются. Только она собиралась уйти, как перед ней появился какой-то старец. Борода у него белая, до пояса, и говорит приглушенным, едва слышным голосом: «Стой!» Она невольно остановилась. «Знаю, — говорит старец, — что такое материнская тоска по единственному ребенку. Но и чрезмерная тоска не угодна Господу. Утешься и иди. Как будешь на поперечной улице, иди осторожно. Моя старуха там спит, легла сердитая». И старик исчез. У Неры прямо голова кругом пошла, того гляди, в обморок упадет. Собрала последние силы и со всех ног поспешила дальше. Вышла на поперечную улицу, и правда, Какая-то старуха, вся в белом, спит посреди дороги. Нера задрожала, прокралась мимо на цыпочках, почти не дыша, и, не разбирая дороги, побежала домой. Как пришла, пала плашмя на постель. Долго Нера болела, мучилась в лихорадке, никто и не надеялся, что выживет. Еле-еле она выздоровела и малость оправилась, но с тех пор так и осталась не в себе.